Глава 8. Пуату, Пуатье, июль 1168 года. Солнце палило, ветра не было, и стояла такая духота, что Алейноре казалось, будто она задыхается. Небо было ослепительно белым. Ни облаков, ни птиц. Люди жестикулировали, раскрывали рты, их слова летели мимо ушей королевы, как брошенные неверной рукой камни. Единственное, что она слышала, так это оглушительный стук собственного сердца, сжимающегося от страха. Впереди небольшая толпа образовывала шумное колыхающееся кольцо. Подобрав юбки, Алейнора бросилась бежать. Люди расступились перед ней, словно сдуваемые ветром листья. Сев рядом с сыном, она положила его голову себе на колени. Кровь темным пятном выделялась на фоне светлых волос. Веснушки, как болезненная сыпь, выделялись на бледном лице, из уголка рта стекала капля красноватой слюны. На один ужасный миг ей показалось, что сын мертв, и вера ее обратилась во прах. Потом она заметила грудь, вздымающуюся и опускающуюся, а пальцы нащупали на его шее пульс. «Ричард», — сказала она, бросая имя как спасательную веревку, — «Ричард, открой глаза». Веки его затрепетали, потом медленно разомкнулись, одарив ее благословенным серо-голубым отблеском. «Я ранен?» — печально спросил мальчик. Из губ ее едва не сорвался странный звук. Ни всхлип, ни смех, а нечто среднее между тем и другим. «Не так сильно, как заслуживаешь». То была пустая угроза, и оба это знали. Когда мать наказывала Ричарда за проявление излишней смелости, за пренебрежение осторожностью, он попытался сесть, но она торопливо приказала ему не шевелиться и принялась утирать кровь шелковым рукавом. Ричард скривился и сплюнул в пыль. «Я язык прикусил». «Лучше уж прикушенный язык, чем сломанная шея», — без особого сочувствия отозвалась Алейнора. К этой минуте прибежал, пыхтя и отдуваясь, ее личный лекарь, который очень обрадовался, застав царственного пациента в сознании и жалующимся на боль. Подоспел и дядя королевы Рауль де Файе, который помог мальчику встать. Алейнора сердитым взором обвела людей, не уследивших за ее сыном. «На чьем коне он скакал?» Вопрос был задан спокойным ровным тоном, но у мужчин мурашки побежали по коже. Понурив голову, словно готовясь получить удар, вперед выступил Вильгельм-маршал. «На моем, госпожа». Алейнора не могла скрыть удивления. «На твоем, Уилл? Это ты доверил десятилетнему мальчишке настоящего боевого скакуна?» Уилл побледнел не хуже своего венценосного подопечного. «Это был мой жеребец», — хрипло выдавил он. «Я виноват». «Все не так было!» — возмущенный протест принадлежал Ричарду. Вопреки попыткам лекаря удержать его, принц вырвался и зашатался на нетвердых ногах. «Уилл запрещал мне садиться на вихре, и мне уже почти 11, мама!» Алейнора поочередно смотрела то на одного, то на другого, без труда читая на их лицах правду. «Похвально твое желание не допустить, чтобы пострадал невиновный Ричард. Но не надо так гордиться своим непослушанием. По здравом размышлении, взятая без спросу лошадь — это украденная лошадь». «Даже если ее взял наследник Аквитании?» — поинтересовался Ричард с видом такой подчеркнутой невинности, что мать не удержалась от улыбки. Еще совсем ребенок, ее отпрыск уже прекрасно понимал, что многие обязательные для всех ограничения на него не распространяются. Еще ее позабавило и порадовало, что он соотнес себя с Аквитанией, а не с Англией. Но парень нуждался в уроке, и королева собиралась преподать его, нанеся точный удар в уязвимое место. Рисковать собственной шеей по пустякам — затея глупая, но простительная, Ричард, — сухо заметила она. «В конечном счете у нас с твоим отцом достаточно сыновей в запасе. Беда в том, что Уилл не располагает резервными конями. Если из-за твоей беспечности его скакун сломает ногу или захромает, что останется рыцарю? Идти в бой пешком? А может быть, сидеть за спиной у другого всадника?» Ее сарказм ранил больно. В первый раз Ричард искренне смутился. Повернувшись к Уиллу, он пробормотал неуклюжие, но прочувствованные извинения, и когда Алиенора приказала ему вернуться вместе с лекарем в замок, не стал возражать. «Я скоро приду», — заверила она доктора. «Пусть остается в постели, даже если для этого придется его связать». Потом королева отвела Уилла в сторону. Похвалив его за честность, она напомнила, что любой, вызвавшийся опекать Ричарда, обязан иметь глаза на затылке и острое предчувствие неминуемого несчастья. Рауль ждал, и когда Алиенора закончила разговор с маршалом, подошел ближе. «Очень впечатляющее материнское наставление», — восхищенно заявил он. «Никто из слушавших никогда бы не подумал, что ты сама была повинна в таком грехе, когда тебе исполнилось сколько? 12, 13? Алиенора бросила на него взгляд искоса и лукаво улыбнулась. 12, — кивнула она. «Только я просила бы тебя воздержаться от упоминания об этом случае при Ричарде, дядя. Поводов для проделок у него и так, как блох у собаки. В моем лице ты найдешь надежный тайник для всех своих темных секретов», — с напускной серьезностью заявил Рауль. «Даже подобных тому, на который я случайно наткнулся на прошлой неделе». «И что же это за секрет?» «Что у тебя есть лазутчик при французском дворе?» «Неужели?» — де Фойе кивнул, глядя на племянницу с самодовольной улыбкой. «Спрашиваешь, как я об этом прознал?» «Ответ очень прост. Быть шпионом непросто, и цена неудачи может оказаться очень высока, поэтому те немногие, кто преуспел в этом ремесле, исключительно востребованы. Твой человек — один из лучших. Мне ли этого не знать, если я время от времени сам прибегаю к его услугам?» Совершенно не встревоженная открытием дяди, Алиенора пожала плечами. В ее распоряжении находилась куда более разветвленная сеть осведомителей, чем Рауль и даже Гарри могли предполагать. И этот ее французский лазутчик был всего лишь одним звеном в цепи. «Ты совершенно прав насчет его способностей», — сказала королева. «Последний его визит ко двору французского короля оказался особенно успешным. Похоже, что графине Булонской тоже вздумалась поиграть в шпионку. Она не так давно предупредила Людовика, что Гарри встречался с послами германского императора». Темные глаза Рауля блеснули. Ничего не любил он так сильно, как секретничать. И бедный Людовик, конечно, перепугался, будучи уверен, что Гарри по пояс увяз в заговоре с Фридрихом и готов признать выдвинутого им марионетку папу. Граф выдержал паузу. «А это на самом деле так?» Улыбка Алиеноры выражала цинизм. «Гарри нравится выводить своих врагов из равновесия. Сильно сомневаюсь, что он всерьез готов рассматривать прислужника Фридриха в качестве наместника Божия, но он видит в нем полезное орудие в своей бесконечной борьбе с новоявленным святым». Рауль справедливо заключил, что последнее язвительное замечание относится к Томасу Беккету. «Отсюда возникает интересный вопрос», — заметил он. «Играет ли графиня Булонская роль шпиона двух господ, то есть передает сведения, которые Гарри желает довести до французского двора и до папы?» «Эта идея звучит слишком изощренно даже для Гарри. Но если так, то графиня пешка в руках Гарри, а не его сообщница. Она его ненавидит». «Почему?» Но почти в ту же секунду память всколыхнулась, подсказав графу ответ на собственный вопрос. «Ну, разумеется, она же дочь короля-узурпатора. Полагаю, у нее имеется и более свежая причина для обиды, нежели давняя грызня Мот и Стефана за английский престол. Быть может, ты забыл, что Гарри вытащил ее из аббатства, чтобы отдать за избранного им жениха?» Как немало склонностей имел де Фае защищать Генриха, конкретно в этом ходе короля он не видел большого греха. Ну, вряд ли бы он стал стоять и смотреть, как Булонь уплывает в недружественные руки, не так ли? Крупной наследнице не к месту надевать убор монашеньки, потому как это напрасная трата ценного имущества. Все равно, как купить породистую кобылу и не давать покрывать ее. Рауль расхохотался в голос. «Как вижу, замужество ничуть не притупило твой язычок. Как и ум, дядя». Графу нравилось болтать с племянницей, но у него имелся неотложный вопрос. «До меня дошли странные слухи из Парижа про грандиозный план твоего супруга разделить свои владения между сыновьями и заставить Людовика официально признать их права». «Стоит ли этому удивляться?» — возразила Алиенора. «Ты ведь знаешь, что Гарри давно вынашивает мысль короновать Хэлла еще при своей жизни? Он бы давно осуществил идею, кабы не раздор с Беккетом». «Да, знаю, но известно мне и то, что это в высшей степени спорное предложение повергло в ужас большинство его доверенных советников. Ведь в английской истории нет прецедентов, чтобы наследник короновался, пока король еще жив». Алиенора пожала плечами. «Гарри всегда рассматривал себя как анжуйца, а не как англичанина, а в его континентальных доменах такая коронация не редкость». «Но зачем обустраивать при жизни еще и младших сыновей?» «Это семя наверняка посеяно тобой, Алиенора». «Нет, я просто сделала все, чтобы росток принялся». Граф озадаченно взирал на племянницу. «Я вполне понимаю твое желание видеть Ричарда узаконенным наследником Аквитании, но Гарри-то какой смысл делить свою империю? Он человек практичный». И прекрасно понимает, насколько трудно будет Хэллу контролировать державу, протянувшуюся от шотландской границы до Средиземного моря. Даже если отдать Ричарду Аквитанию, а Жифруа Бретань, то у Хэлла еще останутся Англия, Анжу и Нормандия. К тому же Гарри намерен позаботиться обо всех своих отпрысках. Какой отец не желает этого? Но зачем делать это сейчас? Разве король не понимает, какими опасностями чреват этот план? Что помешает врагам настраивать его сыновей друг против друга, а то и против него самого? Ты говоришь так, будто веришь, что это и впрямь будет означать передачу власти, дядя. Но зная Гарри, можешь ли ты быть столь наивным? Он скорее научится летать, чем делиться своими прерогативами. Муж до самого последнего вздоха будет стремиться распоряжаться судьбами сыновей и их владений. А если есть способ править и из могилы, то, не сомневайся, Гарри обязательно его найдет. Обвинение в наивности не пришлось Раулю по вкусу, для аквитанского феодала это почиталось смертельным оскорблением. «Разумеется, я знаю, что Гарри намеревается держать парней на коротком поводке», — буркнул он. «Я не дурак, Алиенора». «Но и твой высокомерный муженек тоже. Он ведь наверняка понимает, что сыновья недолго будут удовлетворяться простой видимостью власти. В 14 Хэл вполне может смириться с ролью марионеточного короля, но в 20. Мне просто сдается, что у Гарри какая-то ловкая стратагема на уме, а какая именно?» «Если догадаешься, дай мне знать», — бросила Алиенора, уходя от ответа. Это ведь было так просто, слишком просто. Но все торопились найти какую-то замысловатую подоплеку в действиях этого сложного человека, ее супруга. Человека, напуганного затяжной и кровавой битвой за английскую корону. Человека, любящего своих сыновей. Человека, способного небо и землю перевернуть, но не позволить украсть у мальчиков законные права. Стефан уже 16 лет как мертв, но Генрих помнит о нем и не забудет никогда. Алиенора видела уязвимые места в затее Генриха. Он исходил из предпосылки, что сумеет управлять своей судьбой и судьбой тех, кого любит, словно дети и жена слеплены из покорной его рукам глины, а не из плоти и крови, и лишены собственных стремлений и надежд. Королева поощряла в муже этот инстинкт покровителя, защитника, но при этом отдавала отчет, что не станет больше действовать в его интересах. Но ей не хотелось выдавать мужа Раулю, признаваться, что хитрый план в значительной мере объясняется отцовскими страхами Гарри. Тем временем они почти дошли до большого зала. «Надеюсь, Ричард не успел еще вырваться на свободу», — сказала Леонора, ускоряя шаг. «У него может быть сломана нога, но без караула у дверей в постели его не удержишь. В этом он вылитый сын своего отца, ей-богу». Рауль замялся лишь на долю секунды. «Зато во всем, что действительно стоит брать в расчет, это твой сын, Алейнора», — твердо заявил граф. Она ничего не ответила, но и не возразила, а молчание говорило само за себя. Рауль уже некоторое время назад заподозрил, что племянница следует собственным курсом, что длань, лежащая на руле квитания, принадлежит отныне не Генриху. Королева остановилась и посмотрела на дядю с легкой, едва заметной улыбкой. В глазах ее не отражалось ничего, кроме солнечного света и неба. Он вглядывался в эти черты, напрасно ища в них сходство со своей сестрой, этой тихой, безобидной душой, жившей неприметно и покинувшей их такой молодой, так много лет тому назад. Генрих проснулся внезапно, вынырнув из кошмара о кровопролитии и предательстве. Возврат к реальности был таким резким, что с минуты он не мог сообразить, где сейчас находится, и только разглядев рядом в кровати очертания стройного женского тела, все осознал. Это дом в Фалезе, снятый им для Розамунды, тихое убежище от жестоких пограничных войн, которые ему приходится вести уже больше года. Сев, Генрих взъерошил волосы. Снаружи доносился унылый стук дождя со снегом, капли барабанили по крыше и ставням. Очаг потух, и в комнату вползал холод. К утру отхожее ведро затянет ледок. После многих лет полного безразличия к непогоде его вдруг поразила мысль, что он становится слишком чувствителен к издержкам зимы. Ноябрь всегда самый скверный месяц. Но что толку проклинать холод или чистить ветер? Однако король еще некоторое время дрожал под накидкой из лисьего меха и только потом снова лег, прильнув к теплу Розамунды. Она, сонно подавив зевок, приветила его, обвив руками за шею. Девушку не удивило очередное пробуждение возлюбленного. При всех сундуках с золотом и бескрайних землях под его скипетром сон зачастую оставался для него недоступной роскошью. Розамунда подчас пыталась представить, как работает его ум, как несутся по лабиринту мысли, подобно борзым, слишком стремительным, чтобы остановиться хоть на миг. Даже во время отдыха, на охоте или в постели Генрих никогда не позволял человеку возобладать над королем. Его обуревал голод к созданию империй, строительству своей династии. Ей думалось, что ему дано больше, чем способен вынести простой смертный. У него в избытке амбиций, врагов, владений, даже сыновей. Тем вечером девушка вела себя тише обычного. Генрих не привык замечать настроение других людей, это одна из многих привилегий царственной особы. Но Розамунда напоминала полевой цветок посреди нахоженной тропы, который так легко затоптать. С ней ему пришлось научиться наблюдательности. Он надеялся, что она уже не обижается на слухи о нем и дочери Эда де Перхуэта. Мятежный бретонец заявлял, что король соблазнил отданную ему в заложники девицу, и сплетни дошли до Розамунды. Когда та отважилась спросить, Генрих отрицал все с подкупающей искренностью. А Лейнора всегда знала, какова цена словам. Он всегда умел убедительно лгать и рассматривал отступление от правды как простительный грех, который не стоит принимать в расчет. Естественно, в первую голову Алейнора не задала бы такого вопроса. Она бы поняла, что это клевета, всего лишь своего рода оружие, удобный для бретонцев способ возбудить неприязнь к своему анжуйскому сюзерену, как и то, что даже окажись слух истинным, это никак не повлияет на их брак. Генрих печально вздохнул, сожалея, что Розамунда все еще так невинна. Через секунду ему бросилась в глаза ирония ситуации. Мечтать о любовнице, столь же раскованной, как его собственная жена. И губы его растянулись под покровом темноты в улыбке. Ему приходилось лгать Розамунде прежде, и, несомненно, придется впредь, но в этот раз все было чистейшей правдой. Он даже пальцем не трогал драгоценную дочку Пархаэта. Черт, да у него даже времени не было. Последние 2 года Генрих буквально жил в седле, подавляя один мятеж за другим, а вместо одного поверженного врага тут же вставал другой, подобно той гадине из греческого мифа, 9-главой Гидре. «О чем думаешь, милый?» — застенчиво спросила девушка. Кожа ее была шелковистой и теплой, длинные распущенные волосы с серебристым потоком растеклись над ними, обоями щекоча ему грудь. То был любимый ее вопрос, и хотя король относил его к разряду девичьих капризов, обычно считал себя обязанным удовлетворять его. Теперь он наскоро обдумывал подходящий ответ из тех, что наполовину правдивы, потому как предстоящая встреча с Людовиком почти никогда не выходила у него из головы. «Думаю о переговорах, что намечены на Богоявление. Понадобился почти год, чтобы продвинуться так далеко, и не хотелось бы провала в последний момент». Розамунда придвинулась еще ближе, предлагая тепло своего тела с такой же готовностью, с которой открылось сердце. Государь послал за ней по весне, вскоре после того, как лузиньяны устроили засаду на королеву. Но за минувшие 1/2 года виделись они очень редко, потому что Генрих провел лето в Британии, а большую часть осени метался по границам Нормандии. Во время кратких своих визитов он толковал о намерении замириться с Людовиком, и она знала, как важно это для него, ведь без согласия и содействия французского короля Генрих не мог осуществить планы насчет сыновей. Девушка положила голову на плечо возлюбленного. Она не вполне понимала, зачем ему понадобилось делить империю между сыновьями, но утешала себя мыслью, что Алейнора поддерживает в этом мужа. Насколько Розамунда была наслышана, в государственных вопросах королева смыслила не меньше любого мужчины. Ей хотелось только, чтобы Гарри был доволен, поэтому она денно и ночно молилась об успехе его предприятия, прося Всевышнего не оставить милостью раба своего Генриха Фитц-Эмпресс. А тот проделывал чертову уйму работы, стараясь исключить малейший шанс, что на переговорах что-то пойдет не так. Являясь по натуре оптимистом, король всякий раз, выходя на битву, рассчитывал на победу. Но на кон было поставлено слишком многое, чтобы предаваться самоуспокоенности. Ему хотелось приготовиться к любой случайности, любому подвоху. Видит Бог, у него при французском дворе множество недругов, спешащих влить яд Людовику в уши при первом удобном случае. «Если Людовику требуется доказательство моих добрых намерений, ему достаточно того, что я согласился на встречу с этим изменником Томасом Бекетом», — язвительно сказал Генрих. Розамунда приподнялась на локте и поцелуем закрыла королю рот. Ей давно стало известно, что разговоры о Бекете приводят короля в гнев и нередко служат причиной случающихся с ним иногда припадков страшной головной боли. Генрих не возражал на время отвлечься, и Томас с Людовиком были преданы забвению. Когда все кончилось, он ощутил прилив нежности по отношению к лежащей в его объятиях женщине и желал даровать ей хотя бы талику того блаженства, которое она приносит ему. «Я не говорил тебе, что в этом году буду держать рождественский двор в Аржантане. Розамунда уже страшилась приближающегося Рождества, никогда не ощущала на себя такой одинокой, никогда не чувствовала так остро двусмысленности своего положения королевской любовницы, как в дни светлого праздника. «Смею предположить, твоя королева тоже приедет», — пробормотала девушка, отчаянно, но совершенно неудачно пытаясь придать голосу безразличия. «Нет, Алейнора собирается держать двор в Пуатье. А у меня слишком много дел в Нормандии, чтобы бросать все и ехать в Пуату. Позже ей покажется странным, почему королева не хочет приехать к нему в Аржантан. Но пока она испытывала только бурный восторг. «Значит, ты сможешь выкроить время для меня?» — спросила Розамунда, слишком радостная, чтобы стыдиться или кокетничать. Генрих рассмеялся. «Столько, сколько захочешь», — пообещал он, крепко обняв ее за плечи. Снаружи продолжал падать дождь со снегом, ветер завывал на опустевших улицах Фалеза, но непогода не тревожила больше Генриха, и вскоре к нему снизошел сон.